Тактический интерфейс пестрел красными пятнами. Скопление истребителей жуков приблизились к группе из 4 боевых единиц людей. Армада образовала подобие закрученной спирали, а затем машины роя широко разошлись, стремясь охватить 4 больших корабля со всех сторон. Невейские малые корабли повторили маневр, выстроив редкую сеть, приступив к разгону для атаки. Яйцевидные аппараты, форсировав двигатели, выдвинулись навстречу насекомым. Пилоты, замершие в капсулах полного погружения, знали, этот вылет для их машин станет последним. Каждый беспилотник выплюнул 20 ракет «Рорс-М». Их кластерные боеголовки рвались, рассыпая во все стороны тысячи крошечных горошин. Цели вспыхивали, когда поражающие элементы прошивали их небронированные корпуса. Однако врагов было слишком много. Потеряв 300 истребителей семечек, жуки открыли ответный огонь. Лазерные импульсы начали рвать хаотично маневрировавшие матовые аппараты. Эти открыли огонь из роторных пушек, выпуская в направлении ближайших отметок длинные очереди. Расстояние было слишком велико, но некоторые снаряды находили цели, и истребители жуков разлетались вспыхнувшими обломками. Сервестр Цурчан отстраненно наблюдал, как зеленые точки гасли, забирая с собой красные. Однако неожиданный ракетный залп научил противника осторожности. Остальные группы рассыпались. Десяток аппаратов ворвался в порядке противника. Прежде чем их уничтожили, каждый беспилотник успел забрать с собой несколько жуков. Пользуясь отличной маневренностью своей техники, виртуальные пилоты закручивали немыслимые спирали, в упор вспарывая очередями проскакивающие мимо серые аппараты противника. Командующий скривился, когда погасли 20 отметок. Калларды, которые выпустил клиновидный хагданский линкор, лопнули, и враг с разных сторон набросился на маленькую группу. Борта 4 кораблей расцвели сериями вспышек, пульсары открыли огонь. Однако силы все еще были неравны. Заметно поредевшая армада из 900 истребителей жуков добралась до бронированных туш больших кораблей. Короткий бой, в ходе которого 4 корабля лишились двигателей и большей части вооружения, продолжался всего 2 минуты. Не обращая внимания на огонь пульсаров, истребители роя вспухали изнутри, выпуская жирный луч. От многочисленных попаданий перегруженные щиты расцветали всполохами и гасли. Затем жуки прицельно атаковали двигатели и орудийные гнезда, не имея возможности пробить массивную броню гигантов. Назойливые москиты делали свои жертвы неподвижными и практически безоружными. 400 уцелевших кораблей жуков возвращались на свои базы, а Сервестр недовольно морщился. 2 корабля астероида Роя изменили траекторию, отправившись добивать поврежденные боевые единицы людей. Остальные ульи и 6 больших кораблей, аналог человеческих линкоров, продолжали сближение с основной группой. 4 корабля потеряли ход. Митхель наполовину оборонительного вооружения, главный калибр действует, доложил офицер связи, окруженный десятком голопанелей с таблицами. Невейский линкор больше не может стрелять из туннельных орудий. 2 носителя получили сильные повреждения. Все их беспилотные аппараты уничтожены. Будем надеяться, что оставшиеся корабли подоспеют раньше, чем нелюди обрушатся на нас, кивнул командующий, вцепившись побелевшими руками в консоль. Следующие 3 часа расстояние между противниками сокращалось, а группировка людей пополнилась невейским линкором, вышедшим из прыжка на фланге построения, и тяжелым крейсером, который появился на значительном расстоянии от основных сил. Он уже не успевал принять участие в бою. Набрав скорость для сближения, линкор сразу же развернулся тупым носом к противнику и открыл шахты туннельных орудий, присоединившись к обстрелу. Когда ульи начали выпускать малые корабли, лицо командующего застыло. Перевес противника по истребителям был 3-кратным.